Оставляй меня одного, ты знаешь, я боюсь темноты. Не оставляй меня одного, ты знаешь, я боюсь темноты. Ты знаешь, я загнусь, когда ты уйдешь надолго и далеко. Не оставляй меня. Не оставляй меня одного, ты знаешь, я боюсь темноты. Не оставляй меня одного, ты знаешь, я боюсь темноты. Ты знаешь, я загнусь, когда ты уйдешь надолго и далеко. Не оставляй меня одного.